Раздел 7. Материализм Эпикура. Страницы с 423 по 443. До середины IV века до нашей эры в Греции господствующим было влияние грандиозной идеалистической системы Платона. До 20-х годов этого же столетия влияние перипатетической школы Аристотеля, в основе своей идеалистической, в вопросах натурфилософии часто сближавшейся с материализмом, энциклопедической по охвату развивавшихся в ней исследований и наук. Материалистическая школа Демокрита в это время ослабевает в своем непосредственном воздействии на научное сознание. Внимание учеников Аристотеля привлекают вопросы специальных наук, физики, астрономии, биологии, литературоведения, а также историко-философские исследования. В конце IV – начале III века до нашей эры происходит усиление и обновление материализма, однако не в форме атомистического материализма Демокрита, а в форме нового учения – эпикуреизма. Создателем и учителем главой школы стал Эпикур, один из величайших мыслителей Древней Греции и один из важнейших ее материалистов. В атомистическом материализме Демокрита были чрезвычайно сильны теоретические интересы, стремление к основанному на атомизме теоретическому познанию космоса жизни человека. В стремлении к такому познанию протекало подвижное, беспокойное, гонимое, как отмечал Маркс, ненасытной теоретической любознательностью жизнь Демокрита. Эпикур характерен для эпохи, когда философия начинает интересоваться не столько миром, сколько судьбой в нем человека, не столько загадками космоса, сколько попыткой указать, каким образом в противоречиях и бурях жизни человек может обрести столь нужное ему и столь желанное им успокоение, безмятежность, невозмутимость и бесстрашие. Знать не ради самого знания, а ровно настолько, насколько это необходимо для сохранения светлой безмятежности духа. Вот цель и задача философии, согласно Эпикуру. Материализм должен был подвергнуться в этой философии глубокому преобразованию. Он должен был утратить характер философии чисто теоретической, созерцательной, только постигающей действительность, и стать учением, просвещающим человека, освобождающим его от гнетущих его страхов и мятежных волнений и чувств. Именно такому преобразованию подвергся атомистический материализм у Эпикура. Жизнь и сочинения Эпикура. Эпикур — сын афининина Неокла, переселившегося на остров Самос в качестве афинского клеруха, родился в 341 году и рано начал изучать философию. Как и его отец, он был школьным учителем, и изучать философию стал после того, как в его руки попали сочинения Демокрита. Учителем Эпикура в философии был последователь Демокрита Навзифан, о котором Эпикур впоследствии дурно отзывался, а также академик Памфил. Однако по мере возмужания Эпикур утверждает свою независимость от какого бы то ни было учителя и полную философскую самостоятельность. В 18 лет он впервые явился в Афины, но, по-видимому, не слушал там тогдашних афинских знаменитостей ни Аристотеля, ни академика и в то время главу академии Ксенократа. Достигнув 32-летнего возраста, Эпикур выступил в роли учителя философии в городах Колофоне, Митилене и Лампсаки, а с 307-306 годов в Афинах. В Афинах он основал школу в саду, где на воротах стояла надпись «Гость, тебе будет здесь хорошо, Здесь удовольствие — высшее благо. Отсюда возникло впоследствии само название школы — сад Эпикура, и прозвище эпикурейцев — философы из садов. Эпикур излагал свое учение в многочисленных сочинениях, около 300, в беседах и письмах. Сочинения его лишены литературных достоинств, литературной обработки, образных средств выразительности, которыми блистал и восхищал Цицерона Демокрит. Главными сочинениями Эпикура были 37 книг о природе. Из его огромного наследия до нас дошли письмо к Геродоту, в котором излагается физическое учение, письмо к Пифоклу, которое, может быть, представляет выдержку из физических трудов, астрономических и метеорологических, и письмо к Меникею, излагающее этические взгляды философа. В конце XIX века среди рукописей, найденных в Ватикане, были обнаружены главные мысли. Кроме того, сохранились многочисленные фрагменты из других сочинений и писем. Эти фрагменты собраны в издании работы Эпикура, которое было выполнено Узенером. Задача философии. Философию Эпикур понимает и определяет как деятельность, дающую людям посредством размышлений и исследований счастливую безмятежную жизнь, свободную от человеческих страданий. «Пустые слова того философа, — писал Эпикур, — которыми не врачуются никакие страдания человека. Как от медицины нет никакой пользы, если она не изгоняет болезни из тела, так и от философии, если она не изгоняет болезни души». Отрывки из неизвестных источников. Цитируется по книге «Лукреций о природе вещей», том 2, Москва, издательство Академии наук СССР, 1947 год, страница 497. А в письме к Меникею он поучал: «Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не устает заниматься философией. Кто говорит, что еще не наступило или прошло время для занятий философией, тот похож на того, кто говорит, что для счастья или еще нет, или уже нет времени». По Эпикуру человек даже вовсе не испытывал бы потребности в изучении природы, если бы его не страшили смерть и небесные явления. Если бы нас нисколько не беспокоили подозрения относительно небесных явлений и подозрения относительно смерти, будто она имеет к нам какое-то отношение, — писал он, — то мы не имели бы надобности в изучении природы. Главные мысли, книга 11. Однако все страхи не имеют силы в глазах истинного философа. Смерть — самое страшное из зол, — поучал Эпикур Меникея, — не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем. Маркс о различии Эпикура и Демокрита. Взгляд на философию как на практическое учение, обеспечивающее человеку счастье, освобождающее от обуревающих его страхов, привел его к глубокому преобразованию учения Демокрита, из которого он исходит, которому следует, но которому он противоположен во всем, что касается отношения идей к действительности. Противоположность эта была раскрыта Марксом в его юношеской диссертации «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура». В ней есть глава «Затруднения, возникающие при отождествлении натурфилософии Демокрита с натурфилософией Эпикура». По поводу различия между обоими философами Маркс пишет: «Два философа выступают с одной и той же наукой, развивают ее одним и тем же способом, однако, как это ни последовательно, они диаметрально противоположны друг другу во всем, что относится к вопросу об истине, достоверности, применении этой науки, что касается вообще отношения между мыслями и действительностью. Я говорю, что они диаметрально противоположны друг другу. Маркс и Энгельс. Из ранних произведений. Москва, 1956 год. Страница 31. И Маркс в доказательство своей характеристики противопоставляет учение Демокрита о познании догматизму Эпикура, стремление Демокрита к положительному знанию, его неудовлетворенность философией, его многосторонность и любознательность, постоянно питавшую в нем страсть к путешествиям, самоуспокоению Эпикура в философии, учение Демокрита о господстве необходимости учению Эпикура о действительности случая и о недопустимости множественности в объяснении явлений. Наконец, заключает Маркс, Эпикур сознается, что его способ объяснения имеет целью не возмутимость самосознания, а не познание природы само по себе. Маркс и Энгельс из ранних произведений, страница 37. Цель философии Эпикура, таким образом, не чистое умозрение, не чистая теория, а просвещение людей. Но это просвещение должно основываться на учении Демокрита о природе, должно быть свободно от допущения в природе каких бы то ни было сверхчувственных начал, должно исходить из естественных начал и из причин, открываемых в опыте. Поэтому теоретической основой философии Эпикура мог стать только материализм, враждебный всякой религиозной мистике, народному многобожию, а сам философ должен был выступить против враждебных сторонников сверхчувственного знания. Все эти черты сделали философию Эпикура ярким учением древнегреческого просвещения. Эпикур, писали в немецкой идеологии Маркс и Энгельс, был подлинным радикальным просветителем древности. Он открыто нападал на античную религию, и от него ведет свое начало атеизм римлян. Поэтому Лукреций и прославлял Эпикура как героя, впервые низвергнувшего богов и поправшего религию. Поэтому же у всех отцов церкви Эпикур слывет безбожным философом. Маркс и Энгельс, сочинение, издание 2, том 3, страница 127. Эта борьба великого греческого просветителя против богов не была, однако, полным, безоговорочным отрицанием их существования. Эпикур признавал бытие богов, считал познание этого бытия очевидным и даже утверждал, что в своем местопребывании боги наслаждаются блаженным существованием. Но он отводил место богам не в нашем мире и не в одном из прочих бесчисленных миров, наполняющих Вселенную. Боги живут в пустых промежутках между мирами, метакосмиях, и ведут там блаженную жизнь, нисколько не влияя на нашу земную жизнь, на существование человека. Они не могут ни помогать человеку, ни вредить ему своим вмешательством. Философия делится на три части. Главная из них — этика, содержащая учение о счастье, об его условиях и о том, что ему препятствует. Вторая ее часть, предшествующая этике и ее собой обосновывающая — физика. Она открывает в мире его естественные начала и их связи, и тем самым освобождает душу от гнетущего страха, от веры в божественные силы, в бессмертие души и в тяготеющий над человеком рок или судьбу. Если этика есть учение о цели жизни, то физика — учение о естественных элементах или началах мира, об условиях природы, посредством которых эта цель может быть достигнута. Каноника Эпикура. Однако существуют и условия самой физики. это знание критерия истины и правил ее познания. Без этого знания невозможна ни разумная жизнь, ни разумная деятельность. Эпикур называет эту часть философии каноникой, от слова «канон» — правило. Канонике он посвятил особое сочинение, в котором указал критерии истины. Это первое — восприятие, второе — понятие или общее представление, и третье — чувство. Восприятиями Эпикур называл чувственные восприятия предметов природы, а также образы фантазии. И те, и другие возникают в нас вследствие проникновения в нас образов или видиков вещей. По виду они подобны твердым телам, но далеко превосходят их по тонкости. Смотрите Эпикур, письмо к Геродоту, в книге «Лукреции о природе вещей», фрагменты Эпикура и Эмпедокла, перевод Соболевского и Якубаниса, том 2, 1947 год, 46а-48. Образы эти истекают или отслаиваются от вещей. Здесь возможны два случая. В первом случае образы отслаиваются в определенной устойчивой последовательности и сохраняют тот порядок и то положение, какое они имели в твердых телах, от которых они отделились. Эти образы проникают в органы наших чувств, и в таком случае возникает чувственное восприятие в собственном значении слова. Во втором случае образы носятся в воздухе, изолированно, наподобие паутины, а затем проникают в нас, но уже не в органы чувств, а в поры нашего тела. Если при этом они переплетаются, то в результате таких восприятий в сознании возникают единичные представления вещей. И всякое представление, которое мы получаем, схватывая умом или органами чувств, пояснял Эпикур Геродоту, представление о форме, либо о существенных свойствах, это представление есть форма или свойство плотного предмета, представление, возникающее вследствие последовательного повторения образа или остатка образа, впечатления, составленного образом. Понятие, или, по сути дела, общее представление, возникают на основе единичных представлений. Их нельзя отождествлять ни с логическими, ни с врожденными представлениями. Понимание понятия в смысле врожденных представлений несовместимо с сенсуалистической основой теории познания Эпикура. Это видно из слов Эпикура в письме его к Геродоту. «Только тогда, когда нечто приходит к нам от внешних предметов, мы видим их формы и мыслим о них. Там, где речь идет о познании природы, понятие означало у Эпикура общее представление, образующееся посредством сохранения в сознании общих черт единичных представлений. В согласии с этим Диоген Лаэртский в своей «Жизни Эпикура» сообщает, что по Эпикуру понятие возникает как воспоминание о том, что часто являлось извне. Будучи очевидным, восприятие, так же как и общее представление, всегда истинно и всегда верно отражает действительность. Даже образы фантазии или фантастические представления этому не противоречат, и они отражают действительность, хотя не ту, какую отражают восприятия наших органов чувств. Поэтому именно чувственные восприятия и основанные на них общие представления оказываются в конечном счете критериями знания. Если ты борешься со всеми чувственными восприятиями, то у тебя не будет ничего, на что можно было бы сделать ссылку при суждении о тех из них, которые, по твоим словам, лживы. Эпикур, главные мысли в книге «Лукреции о природе вещей», фрагменты Эпикура и Эмпедокла, том 2, 1947 год, книга 23. Заблуждение или ложь возникает вследствие суждения, или мнение, которое утверждает что-либо как действительность, принадлежащую якобы самому восприятию, в собственном смысле слова, хотя это на деле не подтверждается восприятием или опровергается другими положениями. Согласно мнению Эпикура, источник такого заблуждения или ошибки в том, что мы относим в нашем суждении наше представление не к той действительности, с которой оно связано на самом деле в нашем восприятии, а какой-либо другой. Так происходит, например, когда мы относим фантастическое представление кентавра, возникшее вследствие сочетания или переплетения образов человека и коня, к действительности, воспринимаемой органами наших чувств, а не к образу или видику Эйдесу, проникшему в поры нашего тела и сплетенному из частей коня и человека. Ложь и ошибка, поясняет Эпикур, всегда лежат в прибавлениях, делаемых мыслью, к чувственному восприятию относительно того, что ожидает подтверждения или неопровержения, но что затем не подтверждается или опровергается. Письмо к Геродоту. Там же Эпикур в дальнейшем разъясняет. С другой стороны, не существовало бы ошибки, если бы мы не получали в себе еще другого какого-либо движения, хотя и связанного с деятельностью представления, но имеющего отличие. Благодаря этому движению, если оно не подтверждается или опровергается, возникает ложь, а если подтверждается или не опровергается, возникает истина.